Глава восьмая. Мой дом. Когда-то он был большим и светлым. Говорил он, видя перед собой искалеченный человечеством темный, давно покинутый мир. Жизнь покинула это место уже очень давно, но только несколько лет назад тут стало по-настоящему пусто. День за днем только тени погибших в буйстве духовной силы демонов скитались по руинам, но сегодня они снова услышали чей-то голос. Маленький мальчик. На вид 13-летний ребенок, носящий на спине 12 демонических крыльев, корону короля, которую до этого носил только самый могущественный лорд в истории демонического мира. Он не был в этом городе давно. Покинул его в те времена, когда тот еще был полон жизни, и вернулся теперь только чтобы увидеть его искалеченное тело. Прогуливаясь вдоль улицы, он положил на стену дома правую ладонь, тут же испачкав пальцы вековой сажей. Вычертил на стене линию, не уменьшая шаг. Заметил пустую, скитающуюся в этих руинах тень. Тень мертвого собрата, который уже очень давно не мог обрести покой и, с сожалением, отвел от него взгляд. «Еще немного осталось», — бросил он. «Сейчас я все еще не могу помочь всем вам». Его путь вел из центра города к окраине. Чем дальше он шел, тем больше казалось, что этот город пережил огромную битву, даже после того, как та трагедия случилась. Даже мертвые здесь не знали покоя. Даже после того уничтожения окружающий мир так и не смог оставить в покое демонический народ. Он медленно шел дальше, к вулкану. Туда, где за замерзшей, а теперь уже и высохшей рекой, высился источник бедствия, погубивший город. Огромная гора стала причиной стольких смертей. Именно она похоронила всех, став для целого города надгробием. И прямо под ней, совсем недалеко за речкой, было еще одно надгробие, поменьше. Единственная могила, которую тут кто-то выкопал. Единственный памятник, который был установлен. Единственному демону на миллионы здесь погибших. Единственному, у кого еще оставался тот, кто будет по нему плакать. И сильнейшему, ведь он это заслуживал. Отвратному отцу, но истинному Богу. Небольшая надпись на куске обожженного камня хорошо передавала мысли того, кто это надгробие оставил. И маленький мальчик, вот так и дошедший сюда, медленно опустился перед камнем на колени. «Я вернулся домой, отец», — заговорил он. «Точно такой, каким ты меня помнишь». В его словах было огромное почтение, а еще злость. «Прости, что так поздно. Твоя наследница не удосужилась даже тебя похоронить». Этот демон испытывал очень сложные чувства. Он давно знал, что, скорее всего, вернется сюда и обнаружит руины, но только увидев это, по-настоящему осознал, сколько на самом деле уже прошло времени. Его уже никто не ждал. Даже имя его отца, кажется, забылось. Он был один здесь. Единственный демон, имя которого никто не помнит. Рядом с могилой отца, которого оставили за спиной, просто выбросив у вулкана его древние кости. «Господин!» Он был один. Сидел в тишине. А затем в одно мгновение с земли поднялось множество теней, черных фантомов, принявших облик однорогих созданий, смотревших на мир мертвыми, стеклянными глазами. «Мы нашли ее!» Прошипела одна из теней, и демон тут же поднял голову. «Альянс изменился за это время, господин!» Заговорила с ним еще одна тень. «Наши собратья могут входить в их города. Это сильно облегчило поиски». «Какой неправильный мир!» — тут же скривился их хозяин. «Прекратите называть этих предателей собратьями!» Все тени одновременно поклонились своему лорду. «Ступайте и отберите эту вещь!» — скомандовал он. «Даже если никто здесь не помнит последний приказ нашего бога, то его помню я!» «Этого достаточно!» «Господин второй, вас снова какая-то группа ищет!» «Совсем старика загоняли? Что ж такое?» — жаловался старик Пань, но улыбка на его лице точно передавала истинные чувства. Уже как полгода он был действительно занят. Еще в мире демонов он помогал Аше с административной работой. С тех пор, как присоединился к группе, у него всегда было много дел. Он был хозяином второй души. Второй генерал, и в умах демонов это было очень значимое место. Он уступал в силе первому, все это знали. Он тоже уже давно смирился с тем, что этого человека ему просто не догнать. Ту душу он очень хотел. Обижался на Ашу когда-то, считая, что заслужил ее. Но сейчас все было иначе. Он осознал свое место. Он понял, что оно ему даже подходило. Тот, кто всю жизнь отвечал за жизнь всего особняка, теперь отвечал за то же самое, но в большем масштабе. Никто в его группе не хотел заниматься утомительными, но важными вещами, а он был в этом хорош. Услышав о том, что в город пришла еще одна группа демонов, он тут же поспешил навстречу. Ему нравилась власть, которой наделяла его эта позиция. Он был невероятно влиятельным демоном на данный момент, так как любое взаимодействие с миром происходило через него. Пожалуй, он был единственным, кто на самом деле всецело осознавал влияние, которое его группа оказала на весь Альянс. На весь изведанный мир в принципе. В столице Альянса было несколько слуг, которые встречали новоприбывшие группы. Вокруг всегда были те, кто наблюдал за миром, собирал информацию. Старику даже спрашивать ничего не пришлось. Его лакеи тут же рассказали ему все о новоприбывших. Всю подноготную их семьи, вплоть до третьего колена. В каком мире жили, что делали, кого убивали и кому служили. Что хотят получить и зачем вообще принесли сюда свои головы. «Господин, глаза у каждого в этой группе странные», — раздался у его уха голос наблюдателя, и старик вышел из врат Академии, выбравшись в человеческий город. «И силу их непросто определить. Кажется, они достаточно способны». «Да?» — нахмурился старик. Еще ни разу он не встречал демона с большой силой. В мирах Альянса никто бы не дал родиться очень могучему демоническому лорду, а без него и простые демоны были не в состоянии как следует проявить свой талант. Все пришлые до этого и искали защиты только за тем, чтобы у них появилась возможность скинуть эти оковы. Наличие таких сильных демонов говорило о том, что где-то есть еще одна сильная группа. Это была неожиданная новость, но не сказать, что старик совсем исключал такой возможности. Три демона. Высоких, однорогих и точно, как и сказали наблюдатели, силу их было определить затруднительно. Сама аура вокруг пришедших была странной. Он вышел к ним, а они тут же поклонились ему в пояс. Три демона в обносках, которые мог на себе носить каждый второй нищий. «Господин второй?» — спросил первый из троицы, все еще не поднимая голову. «Это я!» — кивнул старик Пань. Он был недалеко от них, на расстоянии двух шагов. Смотрел, как те послушно склонили голову перед ним, и тут же напрягся всем телом. Именно потому, что он уже многих демонов встретил. Именно потому, что многих уже принял, он смог увидеть ряд несоответствий. «Мне рассказали, что вы очень долго в пустынном мире прятались». «Нам было очень трудно в том месте выживать», — вновь раздался голос первого из этой троицы. А старик вновь ощутил что-то неладное. Этот демон перед ним, он говорил уважительно, проявил послушание и покорность, вот только кое-чего важного в его сердце не было. Старик Пан не ощутил трепета, не ощутил волнения. Как бы силен ни был демон, он не смог бы скрыть от остальных дрожи в груди при общении с кем-то столь значимым, как второй генерал королевы демонов. Старик очень любил это чувство. Он очень хорошо ощущал, когда кто-то считал себя ниже него. Он упивался этим чувством, не позволял ему брать вверх над разумом, но, управляя уже тысячей подчиненных, он отлично понимал свое положение и положение всех демонов этого мира по отношению к нему. И вот сейчас, наверное, впервые, когда все было иначе, он встретил собратьев, которые были к нему уважительны, так же, как и все другие, но вот ниже, чем он, они себя точно не считали. В их глазах он был одного положения с ними, в лучшем случае, а такое только в одном случае возможно. У них уже был господин. Демонический лорд, к который не искал у их группы покровительства. «Что-то не так», — отправил сообщение старик, ведь это тревожное чувство с каждым мгновением только сильнее крепло. «Кажется, нас раскрыли». Ну а те трое, как только заметили первый намек на подозрение у старика, тут же вскинули головы и обнажили зубы. Три пары мертвых глаз впились в него, и демоны вмиг обступили старика, приготовившись к бою. «Умри!» Немного бледная лапа первого из них бросилась к горлу старика, и тот ощутил опасность. Поддался назад спиной, чувствуя, как оба демона слева и справа от него тут же пришли в движение. Две тени атаковали его с разных сторон, с такой скоростью, что старику трудно было увернуться. Он был окружен, попал в ловушку врага, который едва ли уступал ему в развитии личной силы. Вот только он все же был мастером пространства. Раскрытая лапа первого тянулась к его шее и через секунду застыла на месте, словно уперлась в невидимую стену. Демон точно ощущал, что движется вперед, но со стороны это смотрелось, будто он просто на месте топчется. Весь мир вокруг старика перевернулся, изогнулся дугой, и оба противника, которые должны были настигнуть старика слева и справа, просто пробежали вперед, сделали по три шага каждый. Не столкнулись друг с другом, не задели своими атаками так и стоящего на месте старика, просто местами поменялись, вновь обернувшись к своему противнику. «Кто вы?» — спокойно спросил старик Пань. Он все еще был в окружении, но чувствовал, что может с этим справиться, по крайней мере до тех пор, пока не заметил тонкую струйку крови, бегущую по его правому запястью. Опустил голову и увидел вспоротую рубаху на груди и странную энергию, прожигающую ему грудь, от шеи чуть ниже и вправо до плеча. На его теле была не очень глубокая, но все еще кровоточащая рана. «Чего?» — выдохнул он. «Я же увернулся!»